«Ну, если даже она и поступила так», — сказал врач, который, очевидно, понимал мое смущение и пытался избежать осмотра. «Что же в том плохого? Они поженятся, и все кончится благополучно». «Это уже не ваше дело». «Спокойно, спокойно», — мягко повторил он. Потом, обращаясь ко мне, сказал: «Как видишь, твоя мать хочет, чтобы я осмотрел тебя. Раздевайся, через минуту ты сможешь уйти». Набравшись смелости, я сказала: «Да, я отдалась Джина. Пойдем домой, мама». «Нет, нет, дорогая», — сказала она тоном, не допускающим возражений, — «ты должна показаться врачу». Я разделась и покорно вытянулась на кушетке. Врач осмотрел меня и заявил маме: «Ты была права. Так оно и есть. Теперь ты удовлетворена?» «Сколько?» — спросила мама, вынимая кошелек. Я тем временем поднялась с кушетки и одевалась. Врач отказался от денег и спросил меня: «Ты любишь своего жениха?» «Конечно», — ответила я. «А когда вы поженитесь?» «Никогда он на ней не женится!» — закричала мама. Но я спокойно ответила: «Скоро, как только накопим денег». Наверное, в моих глазах было столько наивной веры, что врач сердечно рассмеялся, потрепал меня легонько по щеке и выпроводил нас. Я ждала, что как только мы вернемся домой, мама снова набросится на меня с руганью, а может быть, и с кулаками. Но дома она, не говоря ни слова, зажгла газ и принялась готовить мне еду, хотя время было позднее. Поставив сковороду на плиту, она вошла в комнату и, освободив один конец стола от лоскутов, стала накрывать. Я сидела на диване, куда совсем недавно она проволокла меня за волосы, и молча смотрела на нее. Я была в сильном замешательстве, так как она не только не упрекала меня, но даже старалась показать всем своим видом, что она чему-то очень рада и довольна. Кончив накрывать на стол, она пошла в кухню и, немного погодя, вернулась, неся сковороду. «Садись, поешь». По правде говоря, я была сильно голодна. Я смущенно подошла и села на стул, который мама заботливо мне придвинула. На сковороде была необычная еда. Кусок мяса с яичницей. «Мне много?» — сказала я. «Ешь, это полезно. Тебе надо поесть», — ответила она. Мне казалось странным это ее внимание ко мне. В нем была, пожалуй, насмешка, но не чувствовалось никакой враждебности. Немного погодя, она с еле заметным ехидством спросила: «А Джина и не удосужился накормить тебя?» «Мы и заснули», — ответила я, — «а потом уже было поздно». Она ничего не сказала, а только стояла и смотрела, как я ем. Так было всегда. Она подавала мне еду и смотрела на меня, а потом сама шла есть на кухню. Она никогда не садилась вместе со мной за стол. Ела она мало, или то, что оставалось после меня, или то, что похуже. Мама смотрела на меня, как на дорогую и хрупкую вещь. Единственную вещь, которой она владеет, и с которой надо обращаться осторожно и аккуратно. И эта ее ласковая услужливость и преклонение уже давно перестали меня удивлять. Но на сей раз ее спокойствие и довольный вид вызвали во мне смутную тревогу. «Ты сердишься на меня за то, что мы с Джина, но он обещал жениться на мне, и мы скоро поженимся». Она тотчас же ответила: «Я уже не сержусь на тебя. Я сердилась потому, что прождала тебя весь вечер и очень беспокоилась. А теперь больше не думай об этом. Ешь». Ее фальшивый бодрый тон и уклончивый ответ. Так обычно разговаривают с детьми, когда не хотят отвечать на их вопросы. вызвали во мне сильное подозрение. «А почему не думать? Ты не веришь, что он женится на мне?» — допытывалась я. «Конечно, верю, но сейчас лучше поешь». «Нет, ты не веришь!» «Не бойся, верю, ешь!» «Я не буду есть, пока ты не скажешь правду», — заявила я раздраженно. «Почему у тебя такой довольный вид?» «Ничего подобного». Она взяла пустую сковороду и унесла ее на кухню. Я дождалась, пока она вернется, и снова спросила: «Ведь ты довольна?» Мама долго молча смотрела на меня и потом очень серьезно ответила: «Да, я довольна». «Но почему?» «Потому что теперь я наверняка знаю. Джина на тебе никогда не женится и бросит тебя». «Неправда. Он сказал, что женится». «Не женится. Того, чего он хотел, он уже добился. Он не женится и бросит тебя». «Но почему он не женится на мне? Объясни, пожалуйста». «Он не женится и бросит тебя. Он только позабавится с тобой и бросит. Ни гроша ты не получишь от этого босика». «Поэтому ты и радуешься?» «Конечно. Теперь я твердо знаю, что вы не поженитесь». «Но тебе-то какая в этом корысть?» С раздражением и горечью воскликнула я. «Если бы он хотел жениться, он не стал бы спать с тобой», — неожиданно заявила она. «Я была невестой твоего отца 2 года, и он только перед самой свадьбой первый раз меня поцеловал, а этот поиграет с тобой и бросит. Уж поверь мне, я даже рада, что так получилось. Если бы ты вышла за него, ты бы пропала». В глубине души я чувствовала, что мама права, и мне на глаза навернулись слезы. «Я знаю, ты не хочешь, чтобы у меня была своя семья. Ты хочешь, чтобы я вела такую жизнь, какую ведет Анжелина», — сказала я. Анжелина жила в нашем квартале. Сперва она все меняла женихов, а потом открыто занялась проституцией. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо», — буркнула мама и, собрав посуду, понесла ее на кухню мыть. Оставшись одна, я долго размышляла над мамиными словами. Я вспоминала обещание Джина, его поведение, и пыталась убедить себя, что мама ошибается. Но меня смущали ее уверенность, спокойствие, ее веселый и довольный вид. Мама тем временем мыла на кухне посуду. Потом я услышала, как она поставила тарелки в буфет и пошла в спальню. Немного погодя, я погасила свет и, усталая, разбитая, легла рядом с ней. Весь следующий день я раздумывала, стоит ли говорить Джина о маминых сомнениях, и после долгих размышлений решила, что не стоит. Теперь я в самом деле опасалась, что Джина, как говорила мама, бросит меня, и я боялась повторять ему мамины слова, чтобы не натолкнуть на подобные мысли. Я впервые поняла, что женщина, которая отдалась мужчине, подчиняется ему полностью и уже не может заставить его поступать так, как ей хочется. Но я все-таки не сомневалась, что Джина сдержит свое обещание, и его поведение при первой же нашей встрече укрепило мою уверенность. Я знала, что Джина будет ко мне внимателен и очень ласков, но я боялась, что он не заговорит о свадьбе или, в крайнем случае, отделается общими словами. Но как только машина остановилась на шоссе на нашем обычном месте, Джина сказал мне, что намерен сыграть свадьбу не позднее, чем через 5 месяцев. Моя радость была так велика, что я не удержалась и сказала, невольно повторив мамины слова: «А знаешь, что я думала? думала, что ты меня бросишь после всего, что произошло вчера». «Ты что же, считаешь меня подлецом?» — спросил он возмущенно. «Нет, но я знаю, что многие мужчины так поступают». «Послушай, я могу и обидеться», — продолжал он, не обращая внимания на мой ответ. «Какого же ты мнения обо мне? Так-то ты меня любишь». «Я тебя люблю», — ответила я просто, «но боялась, что ты меня не любишь». «Разве я дал тебе повод так думать?» «Нет, но чужая душа — потемки». «Знаешь», — сказал он вдруг, — «ты меня так оскорбила, что я сейчас же отвезу тебя в мастерскую». И он сделал вид, что собирается завести машину. Испугавшись, я обхватила его шею руками и стала умолять. «Нет, не сердись, я сказала просто так. Забудь мои слова». «Когда говорят такие вещи, значит, так думают, а если так думают, то, значит, не любят». «Но я тебя люблю». «А я тебя, стало быть, нет», — ехидно сказал он. «По-твоему, я решил позабавиться с тобой, а потом бросить? Странно, однако, что ты только теперь это заметила». «Джина, почему ты так со мной разговариваешь?» — спросила я со слезами на глазах. «Что я тебе сделала?» «Ничего», — ответил он и включил зажигание. «А теперь...» «Я отвезу тебя в мастерскую». Машина тронулась. Джина с серьезным и хмурым лицом сидел за рулем, а я уже не сдерживала больше слез, глядя, как за окном мелькают деревья, километровые столбы, и на горизонте, где кончаются поля, вырисовываются силуэты городских домов. Я подумала, как торжествовала бы мама, узнав о нашей ссоре, и что Джина... как она и предсказывала, хочет оставить меня. В порыве отчаяния я открыла дверцу машины и, высунувшись наружу, крикнула: «Остановись сейчас же, или я выброшусь!» Посмотрев на меня, он сбавил скорость и, свернув на боковую дорогу, остановил машину позади большой кучи щебня. Потом он выключил зажигание, потянул тормоз и, повернувшись ко мне, нетерпеливо сказал: «Ну, давай, говори быстрее!» Я решила, что он и в самом деле хочет бросить меня, поэтому стала жаром уговаривать его. И теперь, когда я вспоминаю свое тогдашнее волнение, оно кажется мне одновременно и смешным, и трогательным. Я говорила о том, как люблю его, и даже сказала, что мне не важно, поженимся мы или нет, что я была бы счастлива остаться его любовницей. Он слушал меня с мрачным видом, качал головой и повторял: «Нет, нет, на сегодня хватит. Может быть, завтра я отойду». Но когда я сказала, что я буду рада быть хотя бы его любовницей, он резко оборвал меня: «Нет, или мы поженимся, или все кончено». Мы еще долго спорили, и несколько раз он своей ужасной рассудительностью доводил меня до слез и полного отчаяния. Потом постепенно его мрачное настроение начало проходить, и, наконец, после бесконечных поцелуев и ласк, которые я расточала впустую, мне удалось, как я думала, одержать над ним победу. Я уговорила его пересесть на заднее сиденье, и там отдалась ему. Я должна была бы понять, что, поступая таким образом, я не только не одерживаю победу, а становлюсь еще более зависимой от него, не говоря уже о том, что я показываю свою готовность принадлежать ему не просто из чистого порыва страсти, а лишь для того, чтобы задобрить его любой ценой, когда для убеждения одних слов мало. К этому прибегают все любящие женщины, сомневающиеся в том, что они любимы. А я была тогда ослеплена его благородством и безукоризненным поведением и не понимала, что все это не более, чем его врожденное лицемерие. Он делал и говорил то, что полагается делать и говорить в данном случае. День свадьбы был назначен, и я тут же занялась приготовлениями. Мы с Джиной решили хотя бы первое время после свадьбы пожить вместе с мамой. Кроме большой комнаты, кухни и спальни, в квартире была еще четвертая комната, которую мама из-за отсутствия денег не обставляла. Там мы держали старые непригодные вещи, и можете себе представить, что это были за вещи, если все в нашем доме казалось старым и никуда не годным. После долгих разговоров мы выработали такой план – обставить эту комнату и поселиться в ней. Кроме того, надо было шить мне приданое. Мы с мамой были очень бедны. Но я знала, что у мамы есть кое-какие сбережения. По ее словам, она копила эти деньги для меня. На всякий случай. Что это за случай, я не знаю. Но уж, конечно, не моя свадьба с бедным и ненадежным человеком. Я пришла к маме и сказала: «Деньги, которые у тебя есть, ты копила для меня? Верно ведь?» «Верно. Тогда, если хочешь видеть меня счастливой, дай мне их. Я обставлю нашу пустую комнату, и мы будем жить там с Джина. Если ты откладывала эти деньги для меня, то теперь самое время их потратить». Я ожидала ругани, скандала и, наконец, отказа. Но мама молча выслушала мою просьбу с тем же насмешливым спокойствием, которое так обескуражило меня, когда я возвратилась с виллы. «А он ничего не даст?» — только и спросила она. «Конечно, даст!» — солгала я. «Он уже говорил об этом, но я тоже должна внести свою долю». Мама сидела возле окна. Она подняла глаза от работы и сказала: «Пойди в спальню, открой верхний ящик шкафа. Там есть картонная коробочка. В ней лежат сберегательная книжка и золотые вещи. Возьми и книжку, и золото. Я тебе их дарю». Золото было не ахти сколько. Кольцо, серьги и цепочка. Еще в детстве я наткнулась на эти жалкие драгоценности, спрятанные среди лоскутов, и они показались мне тогда настоящим сокровищем. Я горячо обняла маму. Она не резко, но холодно отстранила меня и сказала: «Осторожно, у меня иголка, уколешься». И все-таки я чувствовала себя неспокойно. Мне мало было добиться того, о чем я мечтала. Я хотела большего, чтобы и мама была счастлива. «Мама, если ты просто хочешь сделать мне приятное, тогда я ничего не возьму», — сказала я. «Да уж, конечно, не для того, чтобы сделать приятное ему», — ответила она, принимаясь за работу. «Ты в самом деле не веришь, что мы с Джина поженимся?» — спросила я ласково. «Никогда этому не верила, а теперь и подавно». «Тогда почему же ты даешь мне деньги на обстановку?» «Это ведь не выброшенные деньги. У тебя останутся мебель и белье, вещи или деньги. Какая разница?» «А ты пойдешь со мною в магазины выбирать вещи?» «Боже, сохрани!» — закричала она. «Не хочу ничего знать. Делайте все сами, идите, выбирайте сами, я вам не советчица». Во всем, что касалось моей свадьбы, мама была особенно несговорчива. И мне стало ясно, что эта ее несговорчивость объяснялась не поведением, характером и положением Джина, а ее собственными понятиями о жизни. То, что другим кажется странным, для мамы было совершенно естественно. Все женщины упорно желают, чтобы их дочери вышли поскорее замуж, а мама, наоборот, упорно желала, чтобы я оставалась незамужней. Так между нами началась молчаливая борьба. Мама хотела, чтобы моя свадьба расстроилась и чтобы я признала справедливость ее доводов. А я, напротив, хотела, чтобы свадьба состоялась, и мама убедилась бы, что мои взгляды на жизнь правильны. Поэтому мне казалось, что все мое существование зависит от того, выйду я замуж за Джина или нет. Мне горько было видеть, с какой неприязнью мама следит за моими хлопотами, желая, чтобы все кончилось крахом. Должна заметить, что мнимое благородство Джина не было развенчано даже во время наших приготовлений к свадьбе. Я сказала маме, что Джина внесет свою долю денег на расходы, но я солгала, ибо до сих пор он даже и не заикался об этом. Поэтому я была удивлена и обрадована, когда Джина без обедняков предложил мне небольшую сумму денег для свадьбы. Он извинился, что сумма столь незначительна, оправдываясь тем, что не может дать больше, так как вынужден регулярно посылать деньги родителям. Теперь, вспоминая этот случай, я могу объяснить его только желанием Джина покрасоваться перед самим собой и оставаться до конца верным той роли, которую он взялся играть. Последовательность эта, вероятно, была вызвана угрызениями совести, что он обманывает меня, и сожалением, что он не может жениться на мне. Я с радостью сообщила маме о деньгах Джина. Мама едко заметила, что сумма слишком ничтожна для того, чтобы принести какую-то пользу, но вполне достаточно, чтобы пустить пыль в глаза. Это был самый счастливый период моей жизни. Мы встречались с Джина каждый день и всюду отдавались своему порыву. На заднем сиденье машины, в темном закоулке пустынной улицы, за городом в поле и опять на вилле, в комнате Джина. Один раз ночью, когда Джина провожал меня домой, мы расположились на темной площадке лестницы, перед самым входом в квартиру, прямо на полу. Другой раз это произошло в кино. Мы забрались в последний ряд под проекционную будку. Я любила бывать с ним в битком набитых трамваях, в общественных местах, где в толпе можно было прижаться к нему всем телом. Я испытывала постоянную потребность прикасаться к его руке, гладить его волосы, пользуясь любым случаем ласкать его, где бы мы ни находились, даже на людях, почему-то считая, что никто ничего не заметит. Так всегда кажется, когда уступаешь неодолимому влечению. Любовные ласки чрезвычайно мне нравились, и, вероятно, я любила их больше, чем самого Джина. Я замечала, что жду ласк не только из любви к жениху, но и ради самого наслаждения, которое я испытывала в это время. И хотя у меня и мысли не было, что подобное наслаждение я могу испытать с другим мужчиной, я все же инстинктивно понимала, что пыл, искусность и страсть, с которыми я ласкала Джина, объяснялись не только моей любовью к нему. Все это было для меня совершенно естественно. Эта черта, наверное, появилась бы, даже будь на месте Джина кто-то другой. Но тогда я думала только о замужестве. Надеясь заработать побольше, я без устали помогала маме и зачастую ложилась спать очень поздно. В те дни, когда я не позировала, мы с Джина ходили по магазинам и присматривали мебель и другие вещи для приданого. У мамы было мало денег, и именно поэтому я так придирчиво и тщательно выбирала покупки. Я просила показать мне вещи, которые заведомо не могла купить. Долго разглядывала их, торговалась, сбивала цену, а потом говорила, что вещь мне не нравится, или обещала прийти в другой раз и уходила, ничего не купив. Я не понимала, что мои частые посещения магазинов, где я жадно любовалась недоступными мне вещами, невольно побуждали меня согласиться с мамой. Без денег счастье не может быть полным. После второго посещения виллы, когда я снова заглянула в рай роскоши, из которого я была изгнана без всякой вины, я невольно почувствовала горечь и возмущение. Но я старалась, как и в первый раз, выбросить из головы мысль об этой несправедливости. Любовь была моим единственным богатством, и она позволяла мне чувствовать себя ровней, богатым и более удачливым женщинам. Наконец, после долгих поисков и обсуждений, я решила сделать свои весьма скромные покупки. Я купила в рассрочку, поскольку денег не хватало, полный спальный гарнитур в стиле модерн, двуспальную кровать, туалетный столик с зеркалом, тумбочки, стулья и шкаф. Это были самые обыкновенные, недорогие и топорно сработанные вещи. Но я сразу же ужасно полюбила свою мебель. Стены комнаты побелили, двери и окно покрасили, пол отциклевали, так что теперь наша комната походила на чистенький островок, затерявшийся среди моря грязи. Тот день, когда в комнату привезли мебель, был одним из счастливейших дней моей жизни. Мне даже не верилось, что эта чистая, обновленная, светлая, пахнущая мелом и краской комната принадлежит мне, и к этому удивлению примешивалось чувство бесконечной радости. Иной раз, когда я знала, что мама за мной не следит, я шла в свою комнату, садилась на голый матрац и часами сидела, любуясь своим сокровищем. Сидя неподвижно, как статуя, я разглядывала мебель, не веря, что она существует, и боялась, что в любую минуту она исчезнет, и останутся только одни пустые стены. Иногда я вставала и осторожно стирала тряпкой пыль с вещей, вновь возвращая дереву его блеск. Думаю, что если бы так продолжалось дальше, то в один прекрасный день я стала бы даже целовать свою мебель. Окно, на котором не было занавесок, выходило на большой грязный двор, окруженный такими же, как наш, низкими и длинными домами. Двор был похож на больничный или тюремный, но я, погруженная в свои грезы, уже ничего не замечала и была так счастлива, словно моя комната выходила окнами в прекрасный тенистый сад. Я представляла себе нашу жизнь с Джиной здесь, в этой комнате. Представляла, как мы будем спать здесь и как будем любить друг друга. Я уже раздумывала, какие вещи нужно еще прикупить, как только представится возможность. Здесь будет ваза с цветами, тут лампа, а вот тут нужна пепельница или какая-нибудь безделушка. Единственное, что меня огорчало, это невозможность устроить себе ванную комнату, пусть даже не такую, как на вилле, белую и сверкающую кафелем и никелем, но хотя бы просто новую и чистую. Зато я решила содержать свою комнату в чистоте и порядке. После посещения виллы я пришла к убеждению, что роскошь начинается именно с порядка и чистоты.